Часть третья. Ваймонтхэм. Глава 31. Я очнулся, словно вынырнув из темноты, обнаружив себя в лежачем положении. В течение нескольких жутких мгновений я полагал, что все еще валяюсь на земле у эшафота посреди орущей и улюлюкающей толпы, а надо мной висят четыре смертника, и среди них Болейн. Переведя дух, попытался пошевелиться, но спину пронзила боль, столь мучительная, что я невольно вскрикнул, а затем ощутил, как на лоб мне положили полотенце, смоченное холодной водой. Знакомый женский голос мягко произнес: «Не двигайтесь, мастер Шардлейк. Доктор сказал, вам нельзя шевелиться». Моргнув несколько раз, я убедился, что нахожусь в своей комнате в девичьей голове. У постели моей стояла Джозефина. Взгляд ее был исполнен тревоги и заботы. «Вы в безопасности», — сказала она негромко. «Болейн», — прошептал я одними губами. Во рту у меня пересохло, шершавый язык еле ворочался. «Жив», — улыбнулась она. «Подождите, я приведу доктора. И умоляю, пока меня не будет, не пытайтесь двигаться». Джозефина поспешно вышла из комнаты. Почувствовав, что боль, вызванная неосторожным движением, ослабла, я прислушался к собственным ощущениям и отважился слегка повернуть голову. Неподалеку от кровати стояла легкая переносная колыбелька, а в ней лежал младенец со светлыми волосиками. Дочь Жозефины, мышка. Она взглянула на меня и неожиданно расплылась в беззубой улыбке, потянув ко мне ручонки. Я улыбнулся в ответ. Джозефина вернулась с доктором Беллейсом, лечившим Тоби после ночной схватки с братьями Болейн. Узкое вытянутое лицо медика выражало величайшую серьезность. Взяв ребенка на руки, Джозефина выскользнула из комнаты. «Вашей спине необходим покой», — вскинув руку, предупредил врач. «Любое движение может принести вам непоправимый вред». «Но ходить-то я смогу?» — спросил я дрогнувшим от страха голосом. «Конечно, конечно», — заверил доктор. «Вам несказанно повезло. Запросто могли сломать хребет. Но Господь уберег вас от такой беды, и вы отделались ушибом мягких тканей. Правда, сейчас мускулы у вас свело судорогой, и они твердые, как камень. Но не волнуйтесь, вскоре станете как новенький. Разумеется, если будете меня слушаться. Я тщательно осмотрел вас, пока вы были без сознания. На ваше счастье, я имею немалый опыт по части лечения поврежденных костей и мускулов». «Вот как?» «Да, меня привлекает именно эта область медицины. По крайней мере, здесь можно обойтись без жутких снадобий, которыми подчуют своих пациентов мои коллеги». «Долго я провалялся без сознания?» «Около суток. Сейчас утро субботы. На свою удачу вы не размозжили себе череп, хотя и получили при падении сильный удар. Крови было великое множество, как и всегда, когда поврежден скальп. Зеваки, собравшиеся на площади, не сомневались, что вам конец». Доктор налил из кувшина, стоявшего на столике у кровати, легкого пива и поднес стакан к моим губам. Потом пристально взглянул на меня и произнес: «Вы стали в Норридже знаменитостью». «Джозефина сказала, Болейн жив?» «Да. Когда палач толкнул вас, и вы упали с помоста, ваш молодой помощник продолжал держать его за ноги, спасая от удушения. Мне рассказывали, мастер Овертон кричал, что казнь отсрочена, что палач убил вас, и теперь его самого вздернут на виселицу». Губы Беллейса тронула легкая улыбка, но взгляд по-прежнему был серьезен. «У вас имелись все шансы сломать позвоночник и навсегда лишиться возможности ходить». Дав мне время осознать это, он продолжил. «Палач вынул Болейна из петли, и его отвезли в замок. Пока он не в состоянии говорить, но жизни его ничто не угрожает. Я об этом точно знаю, ибо жена Болейна попросила меня заняться его лечением». «А все другие осужденные повешены? Те, что ожидали своей очереди на повозках?» «Разумеется, все прочие казни свершились своим чередом», — пожал плечами врач. «Городские простолюдины очень разочарованы. Только и разговоров о том, что джентльмен, на казнь которого все так хотели полюбоваться, спасся благодаря уловкам законников, а бедняков вздернули на виселицу. Что ж, это чистая правда. Беллэйс искоса взглянул на меня и счел за благо сменить тему. «Вам повезло еще и в том, что у вас есть хорошие друзья». Мастер Овертон быстро связался с мастером Бараком и миссис Джозефиной, и они втроем, по очереди, дежурили у вашей постели. «После того, как спазм пройдет, вы сможете двигаться, но только очень медленно и осторожно. И помните, вам надо оставаться в постели еще как минимум сутки. Надеюсь, завтра, в крайнем случае послезавтра, я разрешу вам встать. Согласно моим принципам, больных не следует оставлять в кровати, когда в этом нет необходимости. Кстати, с моего одобрения, мастер Овертон написал доктору, который лечит вас в Лондоне». «Огромное вам спасибо», — сказал я. «Жаль, что вы не знакомы с Гаем. Наверняка вам было бы о чем поговорить. Читали вы трактат Визалия о строении человеческого тела?» «Да, конечно. Книга эта есть в моей библиотеке». «Гай чрезвычайно ее ценит. Еще раз благодарю вас». «Подождите с благодарностями, пока не получите счет за лечение», — усмехнулся доктор Беллэйс. «Врачи еще более алчный народ, чем адвокаты». «Да, вот еще что», — добавил он, слегка поколебавшись. «Я приготовил для вас отвар, облегчающий боль. Только смотрите, не злоупотребляйте им. Легкий массаж спины два раза в день принесет вам несомненную пользу. Миссис Браун готова этим заняться. Женские руки, как известно, нежнее мужских». Я сокрушенно вздохнул. Меньше всего на свете мне хотелось обнажать перед кем-нибудь свою горбатую спину, тем более перед женщиной, Джозефиной. Замешательство мое не ускользнуло от доктора Беллэйса, который сообщил: «Она уже дала согласие. Во время массажа в комнате непременно будет присутствовать мастер Барак или мастер Овертон, дабы избежать кривотолков». «Массаж действительно необходим мне. В этом нет никаких сомнений». «Если нужен свидетель, то пусть это будет Барак», — попросил я. «Ему уже доводилось любоваться моей спиной». «Хорошо. А сейчас лежите спокойно». Он внимательно взглянул на мое изборожденное морщинами лицо и седые волосы. «Мне сказали, вам 47 лет». «Так оно и есть». «Учитывая состояние здоровья, не староваты ли вы для подобных приключений?» После ухода доктора в комнату вошли Барак и Николас, который выглядел встревоженным и бледным. Я поблагодарил его за участие в спасении Болейна. «Сам не знаю, как мне удалось вытащить бедолагу из петли?» — ответил он, и в голосе его прозвучало искреннее недоумение. «Страшно вспомнить, как все это было. Я держу его, обхватив за ноги. Вокруг извиваются и хрипят все эти несчастные, а палач пытается оттащить меня прочь. В довершение ко всему я не сомневался, что вам крышка». Николас осекся и сокрушенно покачал головой. Барак тоже казался усталым, однако он шутливо похлопал Овертона по плечу. «Думаю, дружище, после таких упражнений у тебя здорово окрепли мускулы на руках». «Ты молодец, Николас, что решил написать Гаю», — сказал я и тут же спохватился. «Да, как же мои письма к Перри и леди Елизавете?» Забывшись, я попытался сесть. Дыхание у меня перехватило от боли, и я повалился на спину. «Я отослал оба письма, как только получил в суде официальный приказ об отсрочке казни», — сообщил Николас. «Клерки в судебной конторе клялись и божились, что отправили копию констеблю тюремного замка». «А констебль утверждает, что никакого приказа не получал», — добавил Барак. «Странная вышла путаница, ничего не скажешь. Но разбираться уже поздно. Сегодня суд переезжает в Саффолк». «Ты должен был поехать вместе с ними», — вздохнул я. «Простить себе не могу, что из-за меня ты потерял работу». «Не переживайте попусту», — пожал плечами Барак. «Говорю вам, мне все это надоело до чертиков. Хорошо, что Тамазин пока ничего не знает. Я останусь с вами до конца следующей недели. Вы ведь сейчас явно не в состоянии ехать в Лондон, верно?» «Джек устроился в моей комнате», — — сообщил Николас. «С хозяином постоялого двора мы обо всем договорились. Доктор тоже поговорил с ним, и он разрешил Джозефине ухаживать за вами, при условии, что она будет пользоваться дверью для прислуги, а в комнате всегда будет находиться кто-то третий. Да, чтобы оплатить расходы, мне пришлось воспользоваться вашим кошельком». «Правильно», — махнул я рукой. «К счастью, хозяин нашего трактира относится к числу горожан, которые считают вас героем, спасшим от виселицы несправедливо осужденного джентльмена». «Насколько я понял из слов доктора Беллейса, так думают далеко не все», — грустно улыбнулся я. «Да уж, вы стали предметом жарких споров и словесных баталий», — ухмыльнулся Барак. «Сыновья Болейна ушли с площади, как только их отца вынули из петли», — сообщил Николас. «Ох, ну и парочка!» — он смолк, не находя подходящих слов. «А как там Изабелла?» «Сегодня утром отправилась в Бриквелл вместе с Чаури. Будет приезжать сюда навещать мужа. Ей нужно побыстрее продать лошадь и отыскать в конюшне спрятанное золото», — сказал я, со вздохом откинувшись на подушке. «Если только тайник все еще цел». «Пойду позову Джозефину, хорошо?» — предложил Барак слегка смущенным голосом. «Пусть займется вашей спиной». В течение двух дней я оставался в постели и коротал время, глядя в окно на церковный шпиль и зеленеющие во дворе деревья. Благодаря более утоляющему снадобью, которое прописал мне доктор Беллейс, я пребывал в некотором отупении, гасившем все мысли. Погода меж тем переменилась. Похолодало, небо затянуло тучами, и на оконном стекле то и дело появлялись алмазные капли мелкого дождя. Поначалу я ощущал неловкость, когда Барак и Джозефина осторожно переворачивали меня на живот, задирали ночную рубашку, и Джозефина принималась втирать мне в спину мазь, распространявшую запах лаванды. Этой мазью ее также снабдил доктор Беллейс. Руки ее, хотя и покрытые мозолями от тяжелой работы, были нежны и проворны. Джозефина рассказала, что приемный отец часто заставлял ее растирать ему спину, так что некоторые навыки она приобрела еще в детстве. Эдвард, которому приходилось целыми днями ворочать тяжелые камни, тоже частенько просил жену помассировать ему ноющую поясницу. По словам Джозефины, они с мужем обсуждали возможность возвращения в Лондон, и он обещал подумать. Когда я спросил, не возражает ли ее супруг против того, что она за мной ухаживает, молодая женщина без колебаний ответила отрицательно. «У него нет ни малейших оснований не доверять ей», — пожала плечами Джозефина. «К тому же она ведь берет с собой ребенка». Лежа в постели, я не раз вспоминал подслушанный разговор между Эдвардом, Майклом Воувеллом и незнакомцем по фамилии Майлз. Они говорили о грядущем восстании Веттлбора, которое действительно разразилось, и о том, что вскоре крестьянские бунты вспыхнут по всей стране. Пока Джозефина трудилась над моей спиной, Барак рассказал, что землевладелец из Веттлбора, некий джентльмен по фамилии Грин, не осмелился восстановить изгороди, разрушенные негодующими фермерами, и перегнал своих овец в другое место. Он сообщил также, что в самом скором времени будет издан приказ, повелевающий членам комиссии по незаконным огораживаниям начать свое путешествие по стране. «Да уж, будет неплохо, если они наведут порядок», — вздохнула Джозефина, узнав об этом. «Эдвард прав. Простые люди умирают с голоду. Так не должно быть в стране, живущей по божеским законам. Может, эта комиссия сумеет восстановить справедливость, по крайней мере, в деревне». Прежде Джозефина никогда не позволяла себе высказывать вслух собственное мнение, тем более по столь серьезным вопросам. Как видно, ныне она разделяла вольнодумные убеждения своего мужа, а может, месяцы тяжкой нужды настроили их обоих на критический лад. У Николаса, никогда прежде не видевшего мою горбатую спину обнаженной, хватало так-то не присутствовать при этих сеансах. Я попросил его не терять времени даром и попытаться разузнать хоть что-то о сбежавшем ученике слесаря. Конечно, поиски исчезнувшего свидетеля я поручил Тоби, но сейчас его не было в городе. Под мою диктовку Николас написал заявление, в котором сообщалось, что братья Болейн угрожали Скамблеру расправой. Заявление этому направили в суд, а копию я распорядился отослать старому Рейнольдсу. Я надеялся, что это возымеет действие, и близнецы оставят парнишку в покое. Джозефину я донимал расспросами о Грейс Боун, ее сестре и брате, с которыми она когда-то жила по соседству. По ее словам, эти трое пользовались всеобщим расположением. Питер, искусный ткач, давал за пряжу хорошую цену и никогда не обманывал при расчетах. В отличие от своих веселых, острых на язык сестер, он обладал серьезным нравом, любил читать и верил в идеи общего блага. И Грейс и Мерси уже перевалила за 30, а Джозефина недоумевала, почему ни одна из них не вышла замуж. Возможно, женихов отпугивали самоуверенность и чрезмерная шумливость сестер. В среду я встал с постели и попробовал пройтись, опираясь на палку. Барак и Николас шли по обеим сторонам, чтобы в случае чего не дать мне упасть. Передвигать ноги мне приходилось с величайшей осторожностью, однако я ощущал, что мускулы моей спины стали более мягкими и подвижными. В четверг я позволил себе не только прогуляться по спальне, вновь в сопровождении Барака и Николаса, но и слегка потянуться. На следующий день Николас вошел в мою комнату с тремя письмами в руках. На двух красовались печати леди Елизаветы, третье было надписано хорошо знакомым мне почерком Гая. Ответы пришли на удивление быстро. «Всего через неделю», — заметил я. «Джек тоже получил письмо. Наверное, Тамазин», — сообщил Николас. «А я от Беатрис. К тому же мне написала Изабелла Болейн. Она просит разрешения навестить вас завтра утром после того, как побывает в замке у мужа. Разумеется, пусть приходит. Кстати, надеюсь, сегодня я смогу выйти на улицу. Спина, слава богу, не болит. Конечно, без палки мне пока не обойтись, и без твоей помощи тоже. Прогуляемся по улице и вернемся назад». Во взгляде Николаса мелькнуло сомнение. «Иди читай скорее письмо от Беатрис», — усмехнулся я. Первым я вскрыл послание от Гая. Почерк его, прежде твердый и четкий, ныне превратился в старческие каракули. «Дорогой Мэтью, я получил письмо от Николаса и горько сожалею как о твоем увечье, так и о печальных обстоятельствах, ему предшествовавших. Каждый вечер я молю Господа ниспослать тебе скорейшее выздоровление. Что до меня, то лихорадка моя не отступает, так что я вынужден большую часть времени проводить в постели. Однако это не помешало мне ответить на письмо доктора Беллейса, которое я получил с той же почтой, что и письмо Николаса. Все его назначения представляются мне совершенно верными. Начинай ходить, как только будешь в состоянии встать с постели, но при этом соблюдай осторожность. Судя по письму, доктор Беллейс — опытный и умелый врач. Я рассказал Тамазин, которая по-прежнему помогает нам с Фрэнсисом по хозяйству, о произошедшем с тобой несчастье. Ведь это она принесла мне письма и узнала почерк Николаса. Прошу тебя, как можно скорее сообщи мне о своем самочувствии. Твой преданный друг Гай Малтон». Прочитав это письмо, я ощутил, как сердце мое сжалось. Гай серьезно болен, а я без зазрения совести беспокою его рассказами о своих злоключениях. Письмо от Перри, которое я распечатал вторым, в отличие от послания Гая, отнюдь не дышало дружелюбием. «Сержант Шардлейк, приходится лишь сожалеть о том, что Болейн признан виновным и, согласно настоянию леди, просьбе о помиловании дан ход. Я надеялся на иной исход. Теперь дело неизбежно получит огласку, что отнюдь не послужит на пользу леди. Полагаю, ответ Болейн получит не скоро. Мастер Сесил сообщил мне, что протектор и тайный совет весьма обеспокоены беспорядками, вспыхнувшими на Западе и ныне бушующими в Эксетере. В последние дни стало известно, что в Кенте тоже неспокойно, да и Сассекс охвачен смутой. Протектор издал указ, дарующий помилование тамошним бунтовщикам, но, увы, проявленная им снисходительность лишь подлила масло в огонь. Меж тем крупные землевладельцы из всех графств призываются в Лондон, дабы принять участие в формировании войск, направляемых в Эксетер. Довершение всех бед, леди Мария по-прежнему упорствует в своем неприятии церковных служб, совершаемых на английском языке. Все посланники, отправленные в Кеннинг-Холл с целью переубедить ее, не достигли успеха. Вне всякого сомнения, вести о событиях, произошедших в Норфолке, возбудят неудовольствие протектора Сомерсета. Сесил полагает, что сейчас отнюдь не лучший момент для того, чтобы представить ему на рассмотрение просьбу о помиловании. Впрочем, должен сообщить, что по желанию леди в мое распоряжение выделена крупная денежная сумма, каковая, будучи передана охочим до золота членам палаты, должна обеспечить благоприятное решение. Надеюсь, вы в самом скором времени прибудете в Хатфилд и дадите мне исчерпывающий отчет обо всем произошедшем. Томас Перри. Разумеется, я не ожидал от Перри сердечного письма, однако столь резкий тон неприятно поразил меня. В ответ мне предстояло сообщить своему патрону, что я повредил спину и в течение недели, а то и больше, не смогу тронуться в путь. И спустив тяжкий вздох, я распечатал письмо от леди Елизаветы. «Мастер Шардлейк, я была весьма опечалена, узнав, что, невзирая на выявленные вами обстоятельства, ставящие вину моего родственника под сомнение, он был признан виновным. Мастер Перри сообщил мне, что просьба о помиловании принята, но, учитывая трудности, переживаемые ныне Англией, не стоит рассчитывать, что она будет рассмотрена в ближайшее время. Я приказала мастеру Перри выяснить, не располагает ли кто-нибудь из жителей Хатфилда сведениями о женщине, которая по описаниям походила бы на несчастную Эдит Болейн. Если настоящий убийца будет найден, это прекратит поток слухов и злопыхательских памфлетов, которых так опасается Перри. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что факты, указывающие на невиновность мастера Болейна, достойны всяческого доверия. Да уж, леди Елизавете палец в рот не клади, — усмехнулся я, откладывая письмо. Перри приходится нелегко, и этим, возможно, объясняется тон его письма. В последней фразе послания угадывалось скрытое предостережение. Если леди Елизавета сочтет, что я ошибся относительно невиновности Болейна, участь моя будет незавидной. Несмотря на свой юный возраст, младшая дочь Генриха превращалась в серьезного политика. В задумчивости я несколько раз провел рукой по седым волосам, однако спина моя воспротивилась этому. Очередной приступ боли прервал поток моих размышлений. После полудня, когда ко мне заглянул Николас, я вновь ковылял по комнате, находя немалое удовольствие в том, что могу делать это без палки. «Поможешь мне спуститься вниз?» — повернулся я к помощнику и тут же осведомился, увидев его встревоженное лицо. «Что случилось?» «Я только что был у тетушки Саймона Скамблера, вдовы Марлинг». «И как поживает Скамблер?» «Удрал», — проронил Николас. Точнее, старая корга вышвырнула его из дома. «Но почему?» — спросил я, осторожно усаживаясь на стул. Судя по всему, когда парень узнал, что произошло во время казни, у него совсем съехала крыша. Кто-то из соседей поведал ему об этом событии во всех кошмарных подробностях, сказал, что вы получили тяжкое увечье и сейчас лежите при смерти. Бедняга Саймон, услышав об этом, стал кричать, что Бог слишком жесток, если допускает подобную несправедливость. Его тетушке подобные богохульства, сами понимаете, не пришлись по нраву. Она сбегала к викарию и попросила его заглянуть к ним и вразумить племянника. Но и в присутствии викария Саймон продолжал в том же духе. Твердил, что если Бог потворствует злу и жестокости, значит, все разговоры о его милосердии — вранье. Тетка не смогла стерпеть подобных гнусных речей в своем доме и вышвырнула племянника за порог. Она всерьез опасается, что грязнуля одержим дьяволом. «И никто не знает, где он сейчас?» «Нет». Тетушка Хильда заявила, что умывает руки, без конца причитала о том, как горько наказана за свое христианское милосердие. Насколько я знаю, Саймон — сын ее покойной сестры. Когда отец мальчика тоже умер, ей пришлось приютить сироту. «Вот же старая ханжа!» — вздохнул я. «Я рассказал ей, что вы направили в суд заявление, в котором сообщили, что братья Болейн угрожали ее племяннику. Она порадовалась, что эта парочка мерзавцев больше не посмеет третировать грязнулю. Должен сказать, впечатление это особо производит странное. Физиономия, как всегда, кислая, словно она уксуса глотнула, жалуется на жизнь, твердит о своих добродетелях и ругает вас за то, что вы втянули ее племянника в скверную переделку. И в то же время мне показалось, что она словно бы чего-то стыдится. «Хотел бы я знать, куда отправился Саймон», — вздохнул я. «Боюсь, ему предстоит участь бездомного бродяги. Прошу тебя, постарайся его отыскать, и пусть Барак тоже займется поисками». Помолчав несколько мгновений, Николас произнес. «На обратном пути я заглянул в гильдию слесарей», — спросил про Уолтера. «Пришлось дать тамошнему клерку на лапу». Он посмотрел в свои книги и сообщил, что фамилия парня — Пэдбери, что прежде он жил в Саффолке, на побережье, в местечке, называемом Сандлингс. Он сирота, но отец его имел какие-то знакомства в Норридже. О том, что Уолтер близорук, никто никогда не слышал. Будь это действительно так, его не приняли бы в подмастерье. Надо будет послать Тоби в этот самый Сандлингс. Надеюсь, он скоро появится или даст о себе знать. Я и сам могу туда съездить? Нет. Будет лучше, если в Сандлингс отправится человек, хорошо знакомый со здешними краями. Я протянул руку к палке. А сейчас я намерен прогуляться. Надеюсь, ты составишь мне компанию. Медленно и осторожно спустившись по лестнице, я вздохнул с облегчением, когда ноги мои коснулись каменных плит холла. Слуга с поклоном распахнул дверь, и я вышел на Магдален-стрит и с упоением вдохнул полной грудью свежий воздух. Небо сияло голубизной, погода вновь повернула к теплу. «Давай дойдем до конца площади», — предложил я Николасу. Проходя мимо того места, где некогда лежал мертвый нищий, я осознал, что уже несколько дней не вспоминал о нем. «Что пишет Беатрис?» — осведомился я. «Последнее ее письмо оказалось куда нежнее предыдущего», — усмехнулся мой спутник. «Пишет, что с нетерпением ждет моего возвращения и надеется, что в самом скором времени я вновь буду у них обедать. Про молодого любезного баристера больше не упоминает ни словом». «Нет», — покачал головой Николас и, поколебавшись, добавил. «Наверное, вы были правы. Этот мифический ухажер — всего лишь одна из женских уловок. У женщин в запасе не так много козырей, которые они могут пустить в ход. Рад, что ты это понял». «Знаете, после того, как я прочел письмо Беатрис, мне невольно пришло на ум Изабелла Болейн. Вот уж ничего не скажешь. Сильный характер. В сравнении с нею Беатрис выглядит бледно». Николас залился краской. «Нет, я вовсе не хочу сказать, что она мне не нравится», — пробормотал он, окончательно смешавшись. «Да, Изабелла неотразима», — кивнул я. «Зато Беатрис имеет связи и занимает видное положение в обществе», — заявил Овертон. «С этим не поспоришь», — согласился я, скрывая улыбку. За ужином к нам присоединился Барак. Судя по его раскрасневшемуся лицу, он уже успел пропустить несколько кружек пива. Волосы и борода его были спутаны, на потрепанном дублете не хватало нескольких пуговиц, а рубашка явно нуждалась в стирке. Что меня удивило сильнее всего, искусственная рука отсутствовала. Заметив недоуменные взгляды, которые мы с Николасом бросали на его пустой рукав, Джек пробурчал. «Чертова железяка надоела мне до жути! Из-за нее моя культя так болит, что нет никакой мочи терпеть!» «А ты сможешь есть одной рукой?» — спросил Николас. «Еще бы нет! Набивать утробу — дело нехитрое. Если тебя донимает голод, можно вообще обойтись без рук!» «Николас сказал, что ты получил письмо от Тамазин», — осторожно заметил я. «Да», — кивнул Барак, устремив взгляд в пространство. «Оказывается, Гай рассказал ей о том, что с вами произошло. Знаете, что она пишет?» Джек поджал губы и пролепетал, издевательски подражая голосу жены. «Возможно, теперь мастер Шардлейк поймет, каково приходится человеку, получившему тяжкое увечье. Полагаю, Господь поступил справедливо, наказав его подобным образом». Барак сжал в кулак пальцы своей единственной руки. «Прежде мне казалось, что ума у нее малость побольше. Возможно, мозги у моей женушки протухли после того, как она стала ревностной протестанткой. Что ж, так или иначе, в ответном письме я сообщу Тами, что получил в суде пинок под зад и не испытываю по этому поводу ни малейших сожалений. А еще Напишу, что намерен остаться здесь на несколько дней, дабы помочь вам. Если ей это придется не по нраву, мне ровным счетом наплевать». С тех пор, как Барак и Тамазин едва не расстались, потеряв первого ребенка, я ни разу не слышал, чтобы он говорил о своей жене со столь откровенной неприязнью. «Но это несправедливо по отношению к мастеру Шардлейку», — возразил Николас. «Получив такое письмо, твоя жена выльет на его голову ушаты проклятий». Джек заерзал на стуле, переводя взгляд с меня на Ника и обратно. «Ладно, так и быть», — кивнул он. «Подожду до конца недели, а потом сделаю вид, что пишу из Саффолка. Но это последний раз, когда я иду на подобные хитрости. Когда приеду в Лондон, сразу дам Тамазин понять, что больше не намерен быть подкаблучником». На следующий день, в субботу, нас посетила Изабелла Болейн в сопровождении Дэниела Чаури. Я вновь отважился спуститься по лестнице и встретил их в гостиной. Изабелла выглядела бледной и измученной. Во взглядах, которые время от времени бросал на нее Чаури, сквозило откровенное беспокойство. «Очень рада, что вы идете на поправку», — сказала Изабелла. «Известие о произошедшем с вами несчастье повергло меня в ужас». «Моя хозяйка только что посетила мастера Болейна», — беспрестанно теребя свою рыжую бороду, сообщил Чаури. «Поврежденная шея все еще доставляет ему множество неудобств. Мастер Болейн питается исключительно размятым вареным картофелем, и, по словам доктора Беллейса, пройдет не менее недели, прежде чем он сможет говорить». «Но он надеется, вы навестите его, когда сможете выходить, вместе с мастером Николасом, конечно», — вставила Изабелла. «Хоть Джон и вынужден молчать, это не помешает ему выразить вам обоим самую горячую признательность». «Надеюсь, что скоро я сумею добраться до замка», — кивнул я. «Здоровье мое поправляется довольно быстро. Кстати, недавно я получил письмо от мастера Перри», — добавил я после недолгого колебания. «Он пишет, что секретарь протектора мастер Сесил советует не спешить представлять просьбу о помиловании на рассмотрение герцога Сомерсета. В стране сейчас неспокойно, и голова у протектора занята совсем другими проблемами. Мастер Перри и я, мы оба хорошо знаем мастера Сесила», — продолжал я. «Он верный друг леди Елизаветы, и на его слова можно положиться. Боюсь, вашему супругу придется провести в тюремном замке довольно долгое время». «Эти чертовы бунты!» — пробормотал Чаури. — «Я слышал, в Кенте вспыхнула новая заваруха!» Я посмотрел на Изабеллу. Она печально понурилась, в уголках ее глаз блестели слезы. Однако в следующее мгновение она вскинула голову и упрямо сжала губы. — «Что ж, я сделаю все, чтобы мой супруг не впал в уныние», — сказала она. — «Представьте себе, Дэниел сумел продать этого бешеного жеребца полдня!» «За него удалось выручить больше, чем я рассчитывал», — заметил Чаури. «Нашелся любитель укрощать непокорных лошадей». «Так что конюшня опустела», — бросив на меня быстрый взгляд, сообщила Изабелла. «Я вычистила ее собственными руками». Фраза эта могла означать только одно. Миссис Болейн удалось найти деньги, спрятанные ее мужем. Я удовлетворенно кивнул, мысленно задаваясь вопросом о том, рассказала ли она о тайнике Чаури. «Сейчас вы, разумеется, не в состоянии ездить верхом?» — спросила Изабелла. «Надеюсь, не далее, чем в понедельник, я смогу добраться верхом до замка и повидаться с вашим мужем», — заявил я. Николас с сомнением взглянул на меня, но я сделал вид, что ничего не заметил. «На следующей неделе нам неплохо было бы отправиться в Лондон». «Не могу не сожалеть о том, что вы оба нас покидаете», — слегка потупив взор, проронила Изабелла. «Мы будем поддерживать связь посредством писем», — пообещал ей Овертон. Я написал краткие ответы Перри и леди Елизавете, сообщив, что был вынужден задержаться в Норридже из-за полученного увечья. Письмо Гаю получилось куда более длинным. Я не преминул заверить своего друга, что самочувствие мое значительно улучшилось. Остаток субботы и воскресенья я провел, совершая пешие прогулки и с радостью отмечая, что походка моя становится все более уверенной. К тому же, под присмотром доктора Беллейса я занимался физическими упражнениями, разрабатывая спину. Он был доволен совершенными мной успехами и не возражал против моего намерения проехаться в понедельник верхом, разумеется, со всей возможной осторожностью. В воскресенье, выглянув из окна своей комнаты, я увидел в церковном дворе новобрачных, окруженных родственниками и гостями. Жених оказался викарием. Хотя священнослужителям разрешили вступать в брак еще в прошлом году, я впервые стал свидетелем того, как один из них воспользовался этим правом. Обоим новобрачным, судя по всему, уже перевалило за 30. С сияющими лицами они вышли на церковное крыльцо. На женихе была сутана, на невесте скромное закрытое платье и кружевной чепец. Помимо гостей, в большинстве своем прихожан этой церкви, за церемонией наблюдало несколько собравшихся во дворе зевак. Кто-то из них крикнул: «В глазах Господа это блуд!» Однако на счастливых лицах молодых супругов не дрогнул ни один мускул. Отойдя от окна, я вернулся к своему столу и в очередной раз принялся просматривать документы, имеющие отношение к расследованию. От Тоби по-прежнему не было вестей, хотя со дня казни прошло чуть больше недели. Разумеется, до него не могли не дойти слухи о том, что произошло на рыночной площади. Я предполагал, что причина его молчания — ухудшившееся здоровье матери. Тем не менее, беспокойство мое росло. После возвращения в Лондон мы не могли заниматься поисками исчезнувшего Уолтера. Оставалось рассчитывать только на усердие Локвуда.